Глава 9. Необдуманные поступки. Меня разбудил пинок по ногам. Толчок был не таким сильным, чтобы причинить боль. Тем не менее, он словно прошел через все мои кости. Я вынырнул из кошмара, в котором Даджи, превратившийся в монстра, в своей жестокости перенес меня в подземный мир. И, проснувшись, столкнулся с реальной угрозой. Надо мной возвышался Даджи. На его одежде были землисто-коричневые и елово-зеленые пятна, а также следы крови и разрывы, как будто он пережил битву. Я предположил, что его противниками были колючие кусты в лесу и заросли на горе. Он уперся кулаками в бедра и заорал: «Где ты был?» В моей голове все бешено закружилось. «Здесь?» — с вопросительной интонацией ответил я, чувствуя головокружение. «Не лги мне, твой загон был пуст сегодня ночью. Где ты был?» Мои мысли метались по кругу, как стадо овец, убегающих от волка. Неудивительно, что мое заикание звучало как бление. «У деревьев снаружи я неопределенно указал через окно. В лесу». Даджи наклонился ко мне. Его дыхание коснулось меня, как рычание хищника. «А что ты там делал? В лесу?» В поисках помощи я посмотрел в окно на мертвое дерево, где днем спала сова. Маленькая птица-демонесса ничем не могла мне помочь. Ух, может быть, она все-таки смогла бы. Если бы я сказал, что мои магические способности исходят от совы, на мастера не пало бы никаких подозрений. Никто бы не узнал, что он тайно обучает меня. Я улыбнулся. «Тебе следовало подружиться с совой, Даджи. Мы творим невероятные вещи, когда она просыпается к ночи. Она умеет некоторые вещи». «Магические вещи», — хотел я сказать, но вовремя прикусил язык. Что если Даджи вообще не видел ничего магического? На вершине горы ветер быстро нагнал тучи, скрыв небо, а мое пустое спальное место тоже ни о чем еще не говорило. Староста прищурился, один глаз начал нервно подергиваться. «Что за вещи?» «Да что она такого может?» «Например, летать?» «Конечно, совы умеют летать». Но меня мучил вопрос, видел ли недоверчивый Даджи, как летал я? По-видимому, нет. Мое упоминание о полетах, нашей общей знакомой демоницы, его, по-видимому, не особо заинтересовало. Он фыркнул, как раздраженный буйвол, которого кто-то дразнил ради забавы. «Ты еще пожалеешь о своих шуточках, я тебе это обещаю». Он угрожал мне самым злобным видом, который я когда-либо видел у человека. Но я больше не мог испытывать страха, что меня обнаружат. Он истощил меня. Мои силы иссякли, и у меня не было возможности восстановить их. Даджи навалил на меня в 2 раза больше работы, чем обычно. Днем в классе у меня горело и щипало в глазах, как будто я тер лицо пальцами, измазанными порошком перца. Я заставлял себя держать веки открытыми минуту за минутой. Слова волнами то тише, то громче проносились мимо меня. Учитель бросил на меня взгляд, который окатил меня, как поток ледяной воды. Ох, похоже, сегодня мне нужно быть готовым к тому, что ночью я получу от него хорошую взбучку. Беспокойство вроде бы могло взбодрить меня, но, к сожалению, оно этого не сделало. За ужином моя наполненная миска представлялась мне круглой подушкой. Рис в ней был таким мягким. Моя голова опустилась, я дернул ее вверх, поддерживая руками. Но веки мои мне было нечем поддержать. Они сомкнулись. Я проснулся от грохочущего смеха. Даджи издевался надо мной. Неудивительно, что он по ночам прячется в лесу. Когда он спит, он выглядит как обезьяна. Кто-то закричал в обезьяньей манере «Уф-уф!». К нему постепенно присоединились все больше и больше смеявшихся. Никто из детей не понимал, что они произносят на обезьяньем языке. Один мальчик все время кричал «Я поросенок! Я поросенок!». Другой барабанил себя по груди и кричал «Голова пуста! Голова пуста!». Это они были смешны в этой ситуации. Я мог бы свободно смеяться вместе с ними. Но я слишком устал, чтобы удержаться от ссоры. Я раздраженно взглянул на Даджи. «То, что я могу делать во сне, ты не способен сделать даже бодрствуя». «Ты имеешь в виду выглядеть глупо, как обезьяна?» Остальные снова захохотали. Смех и новый «уф-уф» летели мне в лицо. Я крепко сжал зубы и почувствовал, как гнев берет верх. Моя челюсть выдвинулась вперед, и мышцы стали мощнее. Настолько мощнее, что я мог бы убить одним укусом. Костяные выпуклости над моими глазами увеличились. С ними я выглядел по-настоящему дико. Темные лохматые волосы покрывали мою кожу густой шерстью. Если бы дело дошло до драки, она бы могла лучше отражать удары и защищать от травм. Меня окружил тревожный шепот, топот и шарканье ног. Дети двигались подальше от меня, наступая друг другу на пальцы и спотыкаясь друг от друга. Даджи оставался на месте. Он прорычал. «Откуда ты знаешь эти фокусы? Я же дружу с демоницей. Уже забыл? Демоны могут многое». Я не колебался ни минуты. Оправдание дружбы с демоном вертелось у меня на языке с самого утра. «Демонические силы», — прошептал кто-то едва слышно. Шипение и дрожь остальных только усилились. Их страх погасил мой гнев, как холодная вода, пролитая на огонь. Осталась только огромная темная усталость. В глубине души я смутно слышал голос разума. «Ты только что совершил ужасную ошибку». «Да ладно», — успокаивал я себя. В конце концов, моя дружба с Шуши была гениальным объяснением. Мастеру больше не нужно было беспокоиться. Его тайные уроки будут храниться в секрете. Никто не заподозрит его в том, что он научил меня чему-то магическому. Я только что убедился в этом. Итак, все хорошо. Мои сильные зубы и защитный мех исчезли. Я снова превратился в того мальчика, к которому привыкли остальные. «Сейчас я пойду спать». Даджи схватил меня за руку. «Что ты еще умеешь?» Потребовал он моего ответа. Я вперил взгляд в него. «Кое-что умею», — угрожающе ответил я. Он сузил глаза, пытаясь рассмотреть меня насквозь. «А что именно?» Его бесстрашие побудило некоторых учеников задать тот же вопрос. Теперь они также хотели понять, что я узнал от демоницы. «Ничего особенного», — отмахнулся я. «На самом деле ничего такого. Пожалуйста, дайте пройти. Я устал». Я встряхнулся, словно сбрасывая ощущение образцового ученика, я направился к своему спальному месту. На каждом шагу мне хотелось хоть немного вернуться к нормальной жизни. Но не похоже было, что это желание сбудется. Задира Даджи шел позади меня с толпой возбужденно пищащих и перешептывающихся любопытных. Их голоса эхом разносились по коридору. В окне у моей спальной ниши сидела сова. Она уставилась на аккуратно свернутый бамбуковый коврик, который лежал там, где должен был лежать я в это время. А теперь с удивлением смотрела на группу, которая следовала за мной по пятам. В наступившей тишине был слышен шелест ее перьев. Шуши нахохлилась, ее глаза сияли. Она чувствовала угрозу от непривычного скопления людей. Другие дети и подростки держались на расстоянии. Даджи, напротив, придвинулся ко мне поближе. «А чему еще ты учился у нее?» Он ткнул указательным пальцем в сторону демонессы, искоса поглядывая на меня. «Во что еще ты можешь превратиться?» «Твое уродливое лицо может стать еще более обезьяньем?» Почему он никак не мог остановиться? Я почувствовал жжение в животе, как будто проглотил кусок раскаленного угля. Мой гнев разгорелся снова. Несмотря на то, что внутри у меня все кипело, я ответил хладнокровно. «Кем ты хочешь меня видеть?» «Уху-кугун!» — предупредила меня Шуши. «Не делай глупостей!» Окружающие не понимали нас. Они слышали только непонятное совиное уханье, которое пробудило их суеверие, ведь они думали, что это пророчество. Сегодня ночью кто-то умрет. Дайджи шаркал ногами, не знал, бежать ему или противостоять своему страху. «Во что я должен превратиться?» — повторил я. «В дракона?» Я совершенно не представлял, как это сделать, но он никогда бы не посмел потребовать этого. Скорее всего, он приказал бы мне ползать перед ним по полу в виде червя или жука. «Уху-кугун!» — снова предупредила меня сова. С вызовом я шагнул к Даджи ближе, настолько близко, насколько возможно. Я хотел бы оказаться с ним нос к носу, но я был на целую голову ниже, и мне приходилось смотреть на него снизу вверх. Это немного уменьшило эффект моей попытки угрожать. «Кем ты хочешь меня видеть, Даджи?» «Сосну!» — крикнул позади один из мальчиков. «Превратись в сосну!» Одобрительные возгласы доносились отовсюду. В виде дерева я никому ничего не мог сделать. С другой стороны, люди тоже не смогли бы быстро причинить мне вред, если у них не было топора или факела. «Хорошо», — согласился я. Превращение в растение было одним из первых магических уроков, которые преподал мне учитель. Я овладел им во сне, что было неплохо, учитывая мою усталость. Сопровождаемый перешептыванием любопытных зрителей, я пересек большой двор и вышел за ворота. Если я хотел превратиться в сосну, мне нужна была почва для укоренения. На опушке леса я остановился. Сосредоточившись, я произнес заклинание. Я превратил свою кожу в шершавую кору, а мое тело стало стволом дерева. Едва из моих рук и пальцев выросли ветки и сучья, зрители разразились восторженными криками. Я был в центре внимания, как тогда, когда обезьяны провозгласили меня новым королем. Никто не насмехался надо мной, никто не смотрел на меня искоса. Иглы кроны моего дерева блестели в лунном свете, как будто были покрыты серебром. Я чувствовал себя сильным. Сова сомкнула когти вокруг одной из моих веток. Если бы она могла, она бы унесла меня. Ветер, который она создавала своими трепещущими крыльями, пронизывал мои иголки. «Пу-ху! Пу-ху!» «Что?» Я не понимал, что хочет сказать Шуши. И в виде дерева не мог ничего ответить, чтобы успокоить ее. Шуршащим вздохом я снова превратил ветки в руки, а корни — в ноги. Грубая кора дерева превратилась в мягкую человеческую кожу, когти совы больно впились в мое плечо. Ветер от взмахов крыльев трепал мои волосы. «Ай, ой, все в порядке, что ты делаешь?» «Слишком поздно, я понял». О чем она хотела меня предупредить. Сверху, в полете, она видела, как приближается Сюй-Пути. Я издал короткий, испуганный возглас. «Ух!» Учитель вышел в центр собравшихся. «Чему здесь все эти аплодисменты и крики? Что здесь происходит, Вуконг?» Мрачным выражением лица и едва сдерживаемым гневом он напомнил мне грозовую тучу. Вот-вот разразится гроза. Я попытался побыстрее оправдаться перед ним. «Птица-демон!» — начал я, указывая на сову на моем плече. «Она научила меня превращаться, в благодарность за то, что я спас ее дерево». Надеюсь, он понял, что я хотел ему этим сказать. «Я не предавал вас, учитель. никто ничего не подозревает. Взгляд бессмертного устремился на Даджи, а я увидел то, что увидел он. Лицо его старшего ученика было искажено гримасой, глаза с завистью сверкали. Такие люди, как Даджи, могут из-за своей жажды власти превратиться в настоящих монстров. Учитель предупреждал меня об этом с самого начала. Жадность Даджи пробудилась. Староста класса хотел получить магические способности, которыми я обладал, и многое другое. Он бы не отказался от нескольких небольших заклинаний для трансформации. С этого момента он будет преследовать меня на каждом шагу, пока не раскроет мой секрет. Я превратился в обезьяну на глазах у остальных и тем самым подверг опасности мастера. Бессмертный сиял, словно луна, бледно-белый, холодный и неприступный. Энергично махнув рукой, он указал мне убираться прочь. «Убирайся отсюда! И никогда больше сюда не возвращайся! Если ты когда-нибудь скажешь хоть слово о том, что ты был моим учеником, я уничтожу тебя и отправлю твою душу в такое место, где она застрянет навсегда». Он оставил меня и ушел. Остальные последовали за ним. Как вода через шлюз, дети и подростки хлынули обратно во двор через открытые ворота. Шелест их одежд терялся за стенами храма. Я был наедине с Даджи. Мальчик, который гордо носил прическу взрослого, попрощался со мной взглядом, полным презрения и триумфа. Затем он закрыл ворота. Жах! С другой стороны ворот задвинулась защелка. Мне казалось, что тяжелая балка сдавила мне грудь. Я пытался восстановить дыхание и самообладание. Шуши все еще сидела у меня на плече. Она прижалась своим мягким упругим телом к моей мокрой от слез щеке. «И что теперь? Что мы будем делать?»